Однако Киселикт вовсе не пялился по сторонам, подобно любопытной юной личинке. Он ждал, и когда треугольный изумрудно-зеленый череп шевельнулся, а фасеточные глаза, усеянные точками ложных зрачков, обратились к нему, был наготове. Любое проявление трусости могло обречь его на участь дворецкого, от которого осталась уже только пустая скорлупка, старательно вычищенная прожорливой императрицей. «Киселикт, почему ты топчешься в дверях? Я узнала тебя!» Голос был густым и скрежещущим, словно масло, в которое подсыпали песку. Бесполезные крылья дергались под длинной чистого шелка мантии, расшитой 10 000 аметистов и марионов, ограненных лучшими камнерезами и шлифовальщиками империи. Нашивала их целая дюжина отборных мастериц. «Простите, Ваше Величество», — с надеждой проговорил Киселикт, — «но я не топчусь. Я просто в нерешительности, потому что уже несколько часов стремлюсь поговорить с вами, но пока могу только гадать, пришли вы уже в подходящее расположение или нет». Он указал на хитиновую скорлупку, оставшуюся от дворецкого. «Трудно говорить, если приходится обходиться без головы. Зловещий скелет не может сложить свой рот в улыбку, но в любом случае такое выражение было чуждо императрице. Тем не менее, Киселикту стало как-то легче дышать. «Чувство юмора, проявленное, когда твоя собственная голова под угрозой, подчас свидетельствует о большей отваге, чем трезвые сухие аргументы, мой Киселикт». Императрица отбросила пустую оболочку дворецкого в дальний угол, где та разбилась, подобно старой тарелке. Пара ног отвалилась и покатилась по полу. Угол, как и все в комнате, был скруглен. Обитатели зеленых всхолмий не любили острых углов. Она отвернулась от окна. «Теперь я насытилась и устала. Более того...» Обе острые, как нож, конечности скрестились перед зеленой грудью, увенчанная голова легла в образованный угол, насекомоподобная одалиска и только. «Я озабочена!» «Озабочена, Ваше Величество?» Киселикт скользнул внутрь палаты, стараясь, впрочем, держаться на расстоянии. Избежать молниеносного удара конечности богомола можно, лишь оставаясь вне пределов досягаемости, поэтому Киселикт не стал подходить ближе, чем предписывал протокол. Нельзя знать заранее, когда непостоянная в своих желаниях императрица решит, что ей потребуется десерт. «Что же могло обеспокоить, Ваше Величество? Ход приготовлений?» Он указал в сторону окна. Внизу под ними простирались улицы Куглуха, столицы империи избранных, самого могущественного города ее. Тысячи деловитых горожан усердно влачили ярмо рабства ради славы общества и своей императрицы. Будущее величие расы осеняло их жизнь. Самый ничтожный работник готов был участвовать в будущих завоеваниях. Приготовления к ним шли с обычной эффективностью. «Мы готовы, Ваше Величество, как никогда прежде в истории нашей империи. На этот раз о неудаче не может быть и речи». «С припасами все в порядке?» «Никакого ущерба, Ваше Величество». В голосе Киселикта звучало привычное рвение. Хотя собственная безопасность и волновала его, тем не менее он верой и правдой служил императрице, а она явно была озабочена. «Обучение и мобилизация идут своим чередом. Все больше личинок покидают куколки, и как только они обретают руки, сразу же рвутся к оружию. Никогда еще не была наша армия столь могущественной. Никогда войска так не рвались в бой. Ни одна, три огромные армии уже готовы и с нетерпением ожидают последнего великого похода на Запад. Победа ждет нас». Так, по крайней мере, уже с год твердят полководцы Мардеша и Волок. Вся империя трепещет, предвкушая грядущую битву. Но мудрость велит нам ждать, собирать силы, хотя уже сейчас даже трети наших войск достаточно, чтобы одолеть мягких». Императрица тихо с шипением вздохнула. «И все же долгие тысячелетия неудач заставляют нас опасаться напрасной бравады. Киселикт, я отдам приказ, только когда буду полностью уверена в успехе». Голова ее склонилась на бок, рукой она что-то смахнула с глаза. «А с проявлением все в порядке?» что вы, ваше величество!» Даже мысль эта встревожила Киселикта. Он знал, что, невзирая на все численное превосходство и готовность войск, и генеральный штаб, и сама императрица, основные надежды связывали с проявлением. «Разве с ним может что-то случиться?» Жестом она остановила его. «Все возможно, когда вовлечена магия. Эта разработка пугает самого Иократа, который за нее отвечает. Следует весьма внимательно охранять и мага, и его окружение». «Мы это сделали, ваше величество. Всякого непосвященного, приблизившегося к проявлению ближе сотни зекетов, убивали и хоронили, даже не попробовав мяса. За всю историю империи не предпринималось еще более строгих мер секретности». Он строго поглядел на императрицу. «И все-таки, ваше величество, обеспокоены?» «Все-таки». Она шевельнулась, чтобы привстать. Киселикт нервно отшатнулся. Скрич медленно повела бронированной рукой. «Не тревожься, ценный слуга. Я насытилась. Но ум требует утоления печалей. Мне нужен твой совет, а не мясо». «С радостью помогу я вашему величеству своим ничтожным умишкам». «Это не для тебя одного, Киселикт. Призови верховного главнокомандующего Мардешу и волшебника Иякрата. Мне нужно знать и их думы». «Будет сделано, ваше величество». Министр повернулся, задевая мягкими подошвами за неровности пола. Он радовался полученной передышке, но в то же время был обеспокоен состоянием здоровья своей императрицы. Все шло чрезвычайно хорошо, что же могло обеспокоить ее настолько, чтобы вселить сомнения в исход великого похода.